Глава восьмая. Дидро и Пугачев. Екатерина, пытаясь иронизировать над Пугачевым, столь часто называла его маркизом, что в Европе появились даже его апокрифические изображения, на которых донской казак и в самом деле изображен как некий маркиз. Но политики Европы не обманывались. Самозванец был уже расшифрован. Имя Емельяна Пугачева в сочетании с именем Дени Дидро быстро заполнило потаенные каналы дипломатии. Берлин и Лондон, Париж и Вена проявляли жгучее любопытство. Что предпримет далее Пугачев и как велико влияние Дидро на императрицу? Екатерина говорила кабинет министру Елагину. Дидро иной раз как столетний мудрец, но чаще всего наивный ребенок. Если бы его прекрасные теории приложить к русской жизни, так завтра же от России камня на камне не осталось бы. Он такой же Пугачев, только в другой ипостаси. Дидро выслушивал ее речи с улыбкой. Но как понимать его улыбку? Екатерина потянулась к звонку. «Велю закладывать сани, мы едем». Она привезла Дидро в сухопутный корпус. Будущие офицеры поразили философа бодрым видом гимнастов. Кадеты не страшились прыгать с высоты, умели ящерицами ползать по стенам, штурмовали снежные пирамиды, а когда императрица начала с ними играть в снежки, то один крепкий снежок залепил и лицо энциклопедиста. «Очаровательная игра», — сказал Дидро, приняв в ней участие, после чего беседовал с кадетами о Гуго Гроции. И они, шаловливые как чертенята, свободно цитировали Вольтера и Гельвеция. Это было удивительно. А вечером, попивая с Нарышкиным слабенькое венцо возле камина, ученый слушал этого старого человека, сокрушавшегося о бедах Отечества. «Я ведь долго жил в Европе, — говорил он, — и много живу в России. Для Европы она всегда останется сфинксом, и все будут удивляться нашему могуществу и нашим победам. Но для меня, для русского, останется трагической загадкой. Как мы еще не погибли окончательно под руинами собственных ошибок?» От Нарышкина же Дидро узнавал и последние новости из глубин России, где ворочалось страшное русское народное силище, потрясавшее самодержавие. И в такие моменты Дидро было искренне жаль Екатерину, как было жаль ему и турецкого султана Мустафу III, загнанного за Дунай той же Екатериною. Дидро был слишком добр, он жалел всех. Он жалел и Фальконе, который грубо отказал ему в гостеприимстве. Только сейчас, посещая его мастерскую, Дидро убедился, что человечество обрело новое произведение искусства, и ему остаться в веках. По дороге от Фальконе ученого перехватил едущий в карете французский посол граф Дюран. «Стойте!» — властно произнес он, и сани с Дидро остановились посреди морской улицы. «Я требую внимания к себе, как к послу короля, подданным которого вы являетесь. Исполните мое поручение. Передайте императрице предложение Версаля, желающего склонить Россию и Турцию к принятию французского посредничества». «Этого я никогда не сделаю», — пылко отвечал Дидро. «Я приехал сюда как гость, а не для того, чтобы поддерживать политику Версаля, ведущую к раздорам и несчастьям многих людей планеты». «Вы не любите Францию», — упрекнул его Дюран. «Нет, я очень люблю Францию», — возразил Дидро. «Я люблю Францию и не хочу, чтобы Версаль оскорблял Россию». Дюран направился к карете, издали крикнув: «На этом мои просьбы заканчиваются. Но если вы патриот, вы и сами найдете способ постоять за свое отечество. Дидро попал в неловкое положение, а граф Сольмс и его австрийский коллега князь Лобковиц силились проникнуть в тайну его частных бесед с Екатериной. Нет ли в них вредных суждений о немецкой политике? Сольмс прямо сказал ученому: «На обратном пути вас ждет блистательный прием у нашего доброго короля, который всегда считал вас своим другом». Шведский посланник граф Нолькен, в свою очередь, убеждал Дидро, что молодой король Густав III будет обижен, если Дидро откажется посетить Стокгольм. Никогда еще философия века не пользовалась таким успехом, как в ту ветреную холодную зиму. А на широких стогнах российской столицы уже привыкли видеть ученого в дешевенькой шубе мещанского покроя, свои озябшие руки он согревал в громадной муфте из сибирских соболей. Как следует продумав все предложения послов, Дидро все-таки подал Екатерине записку политического содержания, но не в том духе, в каком бы ее составил Дюран. Нет, Дидро предрек, что королевская династия Франции обречена на скорую гибель. Австрия всегда останется врагом Франции, и этой вражды не избежать. Пруссия будет врагом России. А потому двум великим народам, русскому и французскому, следует искать сближение в оборонительной политике. И это сближение пусть будет столь же прочным, как прочна существующая со времен Елизаветы связь двух культур, двух народов в музыке, в литературе, в искусстве. Неужели вы уверены, что бурбоны исчезнут? «Да, не любите вы королей», — сказала Екатерина, прочтя его записку. Дидро ответил: «Если б миру стало известно, в каком месте на земном шаре находится гнездо, из коего выводятся всякие фридрихи, любой разумный человек поспешил бы туда, чтобы перекокать все яйца в смятку». Екатерина спросила Дидро: «Вы писали ко мне по просьбе графа Дюрана?» «Нет», — ответил Дидро, — «мои уста менее подозрительны, нежели уста королевского посла. Я сказал, как француз».